Глава 23. Три дня слились в один. Маршрут у меня в это время был один. Подземелье, где сняли экранирующие щиты. Спальня, где принимал душ, спал 4-5 часов и ел. Но чем дольше работал, тем больше росло внутри чувство голода. Причем в первый день по каким-то причинам нам удалось создать с Елизаветой Альгердовной не десяток химер, а два. На второй полтора десятка. И лишь на третий, к завершению создания десятка, я поднял взгляд на бабушку, и та отшатнулась. «Быстро наверх!» Закрепив печатью последнюю химеру и передав ее с рук на руки брату, княгиня едва ли не за шиворот вытащила меня из подвала. Нас уже ждали Резван и Эльза, которых прямо с тренировки притащили паучки-слуги. «Накормите его!» – скомандовала бабушка. Оборотень лишь вскинул одну бровь вопросительно и со смешком ответил, указывая рукой в сторону флигеля для слуг. «Кухня там, княгиня!» «Да не едой, энергией, любой, срочно! Бейте всем самым затратным в арсенале! Сырой силой, чем угодно!» Резван нахмурился, а я с удивлением понял, что без какого-либо пиетета разглядываю его горло, но вместо этого вижу пульсации крови и магии внутри энергоманта. Аппетитно. «Крови!» – пробормотал я, будто бы что-то смутное подкинуло память. Кубки алой жидкости с травами и порошками из разноцветных камней, кажется, энергетических накопителей. Пока Резван испытывал замешательство, Эльза среагировала гораздо быстрее. Она тут же принялась меня сканировать, определяя, что со мной не так. Зеленая дымка ее силы рассеивалась, не долетая считанные сантиметры до моего тела. Это я принялся впитывать ее в себя вместо того, чтобы позволять магии себя коснуться. Видимо, голод, до того не испытываемый мной, вдруг вышел на новую ступень, и только сейчас в моей голове сложился пазл, что моя сверхпроизводительность по созданию химер была связана ни с чем иным, как с поглощением энергии защиты башни Нефельхов. Как только ее запас полностью оказался израсходован, я почувствовал тот самый голод. Эльза, увидев, как ее магия просто испаряется, не достигая моего тела, хотела было остановить сканирование, но, увидев мой голодный взгляд и отрицательное покачивание головой, продолжила наполнять меня собственной магией. При этом она изменила конструкт, которым на меня воздействовала, поскольку цвет магии с зеленого сменился на изумрудный, и сила будто бы стала питательней, насыщенней. Фактически сейчас я поедал ее магический запас, но княжна доверчиво кормила меня, зная, что клятва никогда не даст мне причинить вред. Стоило голоду исчезнуть из моих мыслей при взгляде на горло Резвана, я остановил Эльзу. «Спасибо», – кивнул я Эльзе и усилием воли заставил себя перестать впитывать ее силу. «Княгиня, нам срочно нужно поговорить», – отчеканил Резван с опаской, поглядывая на меня и делая шаг вперед, прикрывая собой ученицу. «Эльза, будь добра, пойти с нами». Я догадывался, что обсуждать будут меня, но мешать не собирался. Мне нужно было поесть. Покинув всех, я поднялся к себе в апартаменты и попросил камердинера накормить меня самым сытным из имеющегося у нас в особняке. Константин Платонович кивнул и удалился, чтобы спустя 10 минут принести мне порцию борща со сметаной, с нарезанным ломтиками соленым салом, с мясными прослойками, да с чесночком и черным хлебом. Пахло столь одурманивающе, что я даже не заметил запотевший штоф с кое-чем покрепче. Не до того было. Организм сам выбирал, что ему сейчас было нужнее всего. А потому, едва ли не вылезав тарелку, я с блаженством ощутил приятную истому, граничащую с сытостью. Когда камердинер пришел убирать посуду, я не преминул уточнить. «Константин Платонович, вы же служили?» «Большую половину жизни, ваше сиятельство!» С достоинством кивнул тот. «Чем вы восполняли опустошенные резервы на поле боя?» «От магистра и выше имели собственные накопители. И армейские им причитались по рангу. А кто поближе к архимагам подобрался, тех в бой только в самую простите, в самые сложные моменты выставляли». Он склонился и, чуть приглушив голос, добавил. «Говорят, что императорская семья для подзарядки имеет яйцо Феникса. Но врут, наверное. Стихийники могут прямо из мира черпать, если, конечно, вокруг все другими не выкачено. А так, кто первый успел, тот и молодец. Светловы сильнее в дневное время, Керимовы от эманаций смерти питаются. У Каюмовых в прошлом прадед отличился экстраординарностью, мог в крови искупаться и резерв пополнить. А что ж не пил? Усмехнулся я. Так ведь питательней. Или запрет есть? А толку-то? Философски отреагировал камердинер. Помнится, говаривали, что он, если выпьет крови, шальной становится, контроль напрочь теряет. И тогда его не только враги, его и свои боялись. А алхимия какая имелась? Продолжал я допытываться. Откуда-то же я вспомнил всякие добавки. А как не иметься? Удивился Константин Платонович. Только она ранга до 3-4 еще может помочь, и то не полностью восстановит. Она обычным солдатам положена по статусу вместе с набором регенералки. Еще скажи, что и неодаренные на поле боя выходят. Выходят. Они в большинстве своем и выходят. Одаренных у нас 5% от всех подданных империи, и ими направо и налево не разбрасываются. Так что в армии одаренного можно увидеть либо при боевом соединении для защиты и поддержки атаки, либо в отдельном корпусе. Но если вступают в бой, то дерутся только с такими же. Считайте, закон такой негласный. Ведь если один архимаг сметет армию неодаренных, то кто сажать, сеять, урожай собирать будет? На истребление никто не воюет. Самим нарваться можно. За всю свою карьеру я лишь раз видел, чтобы архимаги в военной кампании участвовали. Княгиня, дай боги ей здоровья, когда зачищала Курильские острова, да от Япов Юкионна была. Та умудрилась заморозить Кунаширский пролив и переправить по ледяному мосту пару легионов йокаев. Там такие красавцы были, что по сравнению с ними химеры княгини казались образцом нормальности. Выходит, архимагов по одному дергают, а оптом не используют. Оптом – верный признак, что империя либо прирастет территориями, либо потеряет. Разговор получился интересный, что и говорить, но усталость брала свое. Завтра предстоял тяжелый день. Мы принимали больницу у Светловых, доктор Лемонс весь извелся в ожидании, только и успевая отчитываться, сколько чего и куда вывозили Светловы из лазарета. Но соваться в больницу до того, как сможем обеспечить ее охрану, мы не стали. Именно поэтому 3 дня мы с бабушкой не выходили из лаборатории, создавая химер. Кроме того, эти дни ознаменовались парой менее значительных событий. Во-первых, Мурка отчиталась, что принц выполнил обещание, и на рассвете следующего дня лично вскормил башни 3 смертников из имперской тюрьмы. Брал с запасом, но хранитель остался доволен, судя по тому, что и Мурка, и принцесса чувствовали себя нормально. Вторым событием стало согласие Леонтьева Ивана Ивановича стать нашим управляющим. У нас с ним и с княгиней был долгий разговор, в ходе которого мы решили, что Иван Иванович повременит с уходом с государственной службы и проследит за передачей активов пока как представитель императрицы, лишь после перейдет на службу к нам. В честности Леонтьева не приходилось сомневаться, а вместо него могли назначить кого-то и менее принципиального. Ну и третьим событием, вернее его отсутствием, была пропажа Кицуны. Лисичка не появлялась ни разу, хотя я дисциплинированно выполнил ее задание с определением объема резерва. Я подвесил радугу над озером за особняком и откомандировал одного из паучков следить за ее слиянием. По итогу маленьким чудом успели полюбоваться все слуги в особняке, артефакторы Юматовых, монтирующие систему защиты, и все химеры, и лишь к концу 2-го дня она рассеялась. Я к тому времени успел и забыть про нее, пока не появился паучок с докладом. В учебниках из гильдии магов радуга относилась к незатратным визуальным конструктам, а потому длительность вдвое суток соответствовала 6-му рангу уверенного магистра. На архимага пока не тянул, но да и магистр, на мой взгляд, был отличным результатом. С этими мыслями я провалился в сон. В кабинете княгини расположились Резван Ираго, сама княгиня Угарова и княжна Эльза. При этом Ираго имел весьма задумчивый вид. Если после разговора с Юрием в нем зрела некая вспышка недовольства, то сейчас она улеглась. хватило нескольких минут для того, чтобы переосмыслить ситуацию. Стоило княгине сесть на свое место, как Ризван обратился к ней. «Почему вы не сказали, что в вашем роду два энергоманта?» Княгиня задумчиво перевела взгляд на портрет мужа, висящий в ее кабинете над камином, почему-то улыбнулась и ответила. «Потому что если Эльза энергомант полноценный, то у Юрия есть лишь некоторые отголоски вашего родового дара. Считать его при этом чистым энергомантом не получится». «Но он же видит магию!» «Видит, но это ничего абсолютно не значит. Это лишь отголоски вашего дара, Ризван. Отголоски, весьма причудливо в нем отпечатавшиеся. Вообще, чем больше узнаю внука, тем больше понимаю, что дары в него отсыпали хаотично. Нет структуры и системы, как будто кто-то извращенно надергал всевозможных способностей, отсыпав их щедро, но при этом однобоко. Ни один из них не имеет полноценной максимальной вариативности и мощи, поэтому энергомантом его, уж прости, я бы не смогла назвать ни при каких обстоятельствах». «Но он же сейчас поглощал магию Эльзы. Я же видел. Мы делаем так же. Уж я-то могу заметить воздействие и реакцию на него». «Все верно, Ризван. Но если в нем есть подобная возможность энергоманта, то, скорее всего, она включается исключительно в случаях критической необходимости. Сегодня он был практически полностью пуст, настолько пуст, что даже разглядывал тебя целью поживы». «Я слышал, как он прошептал слово «кровь», и при этом с голодным блеском в глазах разглядывал мое горло. Впервые почувствовал себя дичью при всех моих возможностях, размерах, возрасте и опыте», — хмыкнул оборотень. «То-то же. Думаю, что необходимо распечатать родовые артефакты-накопители, но даже не уверена, что они ему подойдут по силе». «Как они могут не подойти, если алтарь рода признал его наследником?» «Сложно все с Юрой. То, что он наш, сомнений не вызывает. Но кто-то нам основательно подпортил мальчика при рождении. Когда узнаю, кто, убью без малейшей жалости, чего бы мне это ни стоило». Елизавета Альгердовна буднично сообщила о предстоящем убийстве, как о чем-то разумеющемся. «Если не уверены в накопителях, то не выжимайте его досуха. Еще неизвестно, чем это может обернуться». «Думаешь, сама не понимаю. Но времени у нас нет, и дело даже не столько... И не только в приемке активов Светловых. Дело в том, что мы стараниями Юры стремительно подбираем под себя новые активы, а их нужно защищать. Сам знаешь, что в нашем мире ценится исключительно сила. А пока я, княгиня, сила наша будет определяться в количестве боевых химер и в возможности защитить свое». «Вы хотите, чтобы он в одиночку восстановил вам легион? Вам сколько для этого времени необходимо было?» Сейчас Ризван, словно лев, бросался на защиту своего детеныша. Хотя, положа руку на сердце, энергомант сомневался, что Юрию это требовалось. Однако же это ничего не меняло. Дети Угаровых так или иначе несли в себе частицы даров рода Эраго, а потому были в стае. «Конечно же не в одиночку. Ты думаешь, я только контролирую и запечатываю его создание? Ничего подобного. Я точно так же, как и он, после этого создаю своих. Единственное, что стараюсь пока их не смешивать, ведь даже та магия, которой он обладает, еще нуждается в проверке. Мало ли, при воздействии какого-либо из внешних факторов иллюзия развеется, и тогда разом половина легиона, а то и две трети исчезнут в небытие. Такого я себе позволить не могу, поэтому страхую внука». «И сами работаете на износ», — пробормотала Эльза. «Девочка моя, когда тебе за 100, слово «износ» воспринимается исключительно с юмором. Жизнь нас и так уже потаскала по таким местам, что износиться мы не боимся. Мы даже умереть не боимся. Мы боимся не успеть оставить за собой нечто незыблемое своим потомкам. Остального я не боюсь. Разразись сейчас война, я с таким же спокойствием пойду на передовую, как и до этого. Даже более того, я туда пойду с удовольствием, ведь на передовой все понятно. Кто друг, кто враг, кто твой союзник, кто тебя прикроет в бою, а от кого ждать нападения. К сожалению, в мирной жизни мы давным-давно потеряли эти ориентиры, и те, кто в бою были тебе едва ли не кровными братьями, стали врагами. По лицу княгини скользнула грустная усмешка. Но, даст бог, на моем веку воин не случится. И все равно, княгиня, нагружайте его поменьше, хмыкнул Ризван. Не хотелось бы однажды проснуться от того, что из моего горла алкают кровь. Ты заметил, что он остановился? С нескрываемой гордостью спросила Елизавета Альгердовна. Заметил. Не знаю, какого размера его источник, но, судя по всему, из Эльзы он выпил самый мизер. Ведь так? Эльза кивнула. Чувствовала себя она нормально, да и доверяла клятвам при подпитке, потому даже не контролировала отдачу силы, разве что выбрала конструкт из наиболее сложных. Это значит, что у мальчика есть воля. А воля – это основное, что необходимо магу для творения магии. Так что я бы в случае чего беспокоилась не о нем, резюмировала княгиня. И да, Ризван, по поводу перстня я не шутила. Я бы попросила тебя на время нас покинуть, пока еще есть 9 дней до выхода Юрия обратно на службу. Вернуться в рот, поговорить со старейшинами. Мне нужен перстень для того, чтобы он мог запечатывать своих химер моей силой. Образец я тебе дам. Если необходимо будет, могу и часть собственного тела для вместилища дать. Кисти не пожалею. Но мне срочно нужен артефакт для запечатывания. У парня талант. И то, что пустотные гранаты, брошенные в мою внучку, его не убили, а лишь исковеркали его возможности, еще не значит, что я просто так сдамся и не буду обучать его родовым умениям. Пустотные? Ризван вопросительно уставился на княгиню. Это то, о чем я подумал? Княгиня кивнула головой, не став отвечать. Да Эльза, кажется, тоже начала кое-что доходить. Но ведь... Не стоит об этом никому знать. Но сам понимаешь, какой силы должен был быть маг, если даже после пустотных гранат он не только выжил, но и сохранил силы в том объеме, который он имеет. Возможно ли, что это было еще и подарком от Горга? Возможно, все возможно. Но даже дар от Горга он приобрел собственными силами. Я не подсовывала ему магическую тварь, и уж явно не могла предположить, что она имеет разум. Когда Юра рассказал мне обо всем, скажу честно, мне стало не по себе. Ты знаешь, как я обращаюсь со своими химерами. Это для меня такие же дети, мои воспитанники, и при смерти каждого из них я чувствую боль. А здесь я разумное существо, почти полвека продержала без солнца, опасаясь, как бы оно не вырвалось на свободу и не смогла найти с ним общий язык. В итоге смог он. Поэтому, какие бы дары Горг ему не отсыпал, они заслужены, как минимум потому, что у парня взгляд не зашоренный. А этого нашей аристократии, нашему дворянству, ой, как не хватает. Хорошо. Я созвонюсь с роднёй, узнаю все по образцам и срокам, и тогда отправлюсь. Сразу уточню у них, что от меня требуется, чтобы ты уходил не пустым. Что скажешь, то и пожертвую. «Хорошо, княгиня!» На этом разговор завершился. Летний зной висел над Невским проспектом, наполняя воздух медовым ароматом цветущих лип. Трехэтажное здание больницы, построенное еще в 1872 году, стояло безмолвное, будто вымершее. Его высокие окна слепо отражали солнце, а тени от карнизов ложились на мостовую четкими как нож линиями. Перед входом, под сенью старых деревьев, собрались участники передачи. Со стороны Светловых, молодой, но уже проникнутый холодным достоинством племянник главы рода Андрей Сергеевич Светлов, маг-лекарь 6-го ранга и бывший главный врач больницы. С нашей стороны мы с бабушкой, Эльза и доктор Лемонс, нервно теребящий рукой свой потертый медицинский саквояж. Ну что ж... Светлов улыбнулся, широким жестом указывая на здание. «Все ваше, как и договаривались. Стена, крыша, мебель и кое-что из инструментов». Бабушка лишь кивнула, не выражая ни разочарования, ни удивления. «Мы все же пройдемся и осмотрим», — предложил доктор Лемонс, уже направляясь к входу. Им с Эльзой предстояло взять больницу в свои руки, потому препятствовать его энтузиазму никто не стал. Шаги гулко отдавались в мертвой тишине. Больница, еще вчера наполненная голосами, стонами больных, звоном инструментов, теперь была пуста. Даже воздух здесь казался другим. Разряженным, словно здание затаило дыхание. Лемонс шел первым, заглядывая в палаты, проверяя шкафы. «Терапевтическое отделение, 50 коек», – пробормотал он, проводя пальцем по пыльной поверхности тумбочки. «Матрацы есть, белья нет». «Хирургическое», – прочитал я табличку на двери, отделявшую половину этажа. Толкнув дверь одной из операционных, обозрел стерильно удручающую картину. Внутри стояли голые столы, пустые шкафы для инструментов. Лишь несколько старых скальпелей валялись в ящике, явно как ненужный хлам. «Родильная». Эльза задержалась у двери, за которой когда-то рождались дети. Теперь там было тихо, как в склепе. Лемонс направился в архив. Полки с медицинскими книгами и записями стояли нетронутыми, но все свежие журналы, рецепты, отчеты исчезли. «Архив есть, но только старый. Последние записи вычищены», – констатировал он. Аптека и алхимическая лавка оказались абсолютно пустыми. Полки, где должны были стоять склянки с алхимическими эликсирами, пучки засушенных трав, банки с мазями – все было выметено дочисто. Лишь пара пузырьков с давно испарившимися настойками пылились в углу. «Ничего», – прошептал Лемонс, сжимая кулаки. «Ни трав, ни зелий, ни даже базовых расходников. Все придется закупать с нуля». Когда осмотр закончился, они снова собрались у парадного входа. «Претензий нет?» – Светлов улыбался, наслаждаясь моментом. «Вы же эвакуировали больницу со всем содержимым!» – вспылил Лемонс, но княгиня тут же бросила на него такой взгляд, что тому пришлось умолкнуть и пыхтеть даже не хуже самовара. «О кадрах и расходниках речи не было», – равнодушно ответил Андрей Сергеевич. «Только о больнице. Принимайте и владейте». Светлов удалился, насвистывая веселый мотивчик, его фигура растворилась в солнечном мареве. А мы остались стоять перед пустым зданием, в котором теперь предстояло поселиться новой жизни. «Ну что?» – вздохнул Лемонс. «Начинаем с чистого листа». Пока лекарь отправился на улицу к паре экипажей, ожидавших окончания приемки чуть в стороне, это ответа ждали друзья доктора. По ступеней больницы приземлился ездовой орел с гвардейцем пожарских в качестве всадника. Тот слетел с седла, и два лапы питомца коснулись земли. «Ваше сиятельство, княгиня Елизавета Альгердовна Угарова?» – уточнил он у бабушки, и, получив от нее ответный кивок, вынул из-за пазухи конверт, запечатанный магической печатью с оттиском феникса. «Велено передать лично в руки и получить подтверждение об ознакомлении», — отчеканил вояка, чуть побледнев на последних словах. «Еще бы! Заявлять такое одному из восьми архимагов империи было почти равносильно наглости. Но служба есть служба, и бабушка прекрасно это понимала. У меня же подобное явление вызвало холодок между лопаток. Такие конверты попахивали грандиозной задницей всеимперского масштаба. Хоть бы я ошибся». Княгиня вскрыла печать, вынула из конверта записку больше ладони в размере и пробежалась по ней взглядом. «Буду ко времени», – отчеканила она, разом выпрямившись и став похожей на натянутую струну. Получив ответ, курьер умчался прочь, а я подошел и тихо уточнил. «У вас такой вид, будто вас вежливо пригласили на каторгу». «Если бы», – скривилась та, – «нас невежливо пригласили на войну». Конец второй книги. Текст читал Александр Солоненко.